в дубовом лесу, охраняемом полком СС, про то, что русские рвутся к Берлину, американцы катятся лавиной в Тюрингию и Саксонию, англичане беспрерывно бомбят города и автострады, в нетопленных квартирах умирают голодные дети, а на улицах по-прежнему вешают солдат с табличками на груди «Я дезертир и паникер», посмевший сказать, что война проиграна. «Ах, Вальтер, не сгущайте краски!» — откликнулся Гиммлер. «Вы вечно паникуете. Военные уверили меня, что Сталин будет разгромлен в Берлине». «Военные обязаны вам лгать, рейхсфюрер, иначе вы прикажете расстрелять их. Они хотят выжить, поэтому лгут. А я хочу жить, потому и говорю вам ту правду, которую так неприятно слушать». «Рейхсфюрер, граф Бернадотт согласен отвезти в американский штаб ваши мирные предложения и вручить их Эйзенхауэру. Дайте мне санкцию, и завтра же начнутся переговоры. На сей раз не наш Карл Вольф входит с такой инициативой, а граф Бернадотт, человек мировой репутации, который так же, как и все европейцы, справедливо опасается русского вторжения на Запад. Я ничего не прошу, кроме вашего согласия на мой поступок». «Отвечать за ваш поступок перед фюрером все равно придется мне, Вальтер». «История не простит вам пассивности», — горько сказал Шелленберг. «Вы будете отвечать перед нацией за то, что она окажется под пятой красных». Гиммлер досадливо отложил Плутарха. «Вы знаете, что организация СС была создана как гвардия фюрера, Вальтер. Я ее создатель. Не могу стать предателем». «Предателем? Кого же вы предадите? Безумного, ничего не соображающего маньяка, который тащит нас с собой в могилу? Вы что же, предлагаете мне сместить фюрера?» — саркастически спросил Гиммлер. «Именно это я вам и предлагаю», — ответил Шелленберг. «У вас еще достаточно верных вам людей. Арест Гитлера — вопрос минуты. У вас развязаны руки, полная капитуляция на Западе, начало борьбы на Востоке, куда мы перебросим все наши войска. Разве вы не видите в этом ваш долг?» Гиммлер даже всплеснул руками. «А как я скажу об этом нации, которая боготворит фюрера?» «Нация его ненавидит», — жестко ответил Шелленберг. «Нация всегда ненавидит того лидера, который привел их к катастрофе. Но нация боготворит победителя. Это хорошо написано вот здесь». Он кивнул на том Плутарха. «Нет, нет, нет», — повторил Гиммлер и, поднявшись, начал быстро ходить по кабинету. «Я не могу предать прошлое. Вы не помните тех дней, когда мы шли к власти? Вы не помните тех лет триумфа, когда мы все были как братья, когда мы...» Шелленберг, чувствуя непомерную усталость, раздраженно перебил. «Рейхсфюрер, какие братья? О чем вы? Разве Рэм не был братом фюрера? Или Штрассер? Но ведь их расстреливали, как бешеных собак». «Не надо о прошлом, рейхсфюрер. Думайте о будущем. Вы обратитесь к нации с призывом объединиться для борьбы против красных, сообщите о капитуляции на Западе и о тяжелой болезни Гитлера, которая подвигла его на то, чтобы передать вам власть». «Но он здоров». «Его попросту нет». «Так же устало, потому не думая о протоколе», — сказал Шелленберг. «Есть оболочка, миф, тень. И тем не менее этой тени поверили, когда он пробормотал о смещении Геринга по личной просьбе в связи с сердечным приступом. И вам поверят, сейчас поверят всему». На завтра рано утром Шелленберг привез к Гиммлеру руководителя имперского здравоохранения профессора Декрени. Тот поначалу мялся, вспоминал личного врача Гитлера штандартенфюрера Бранта, оказавшегося изменником. А потом, когда Гиммлер дал ему взятку, приказав срочно уехать в тихий Оберзальцберг, сказал, понизив тем не менее голос, ибо нет ничего устойчивее инерции страха: «Фюрер совершенно болен. Его психическая субстанция на грани распада».